Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Земля и небо» – специальная серия ежедневных радиопрограмм духовного содержания. Вы можете слушать нас 4 раза в день на волнах разных радиостанций. Программы серии «Земля и небо» постараются сделать для вас тайное явным, далекое близким, вечное доступным. А теперь начинаем нашу очередную передачу. Что вам приходит в голову, когда я произношу слово «бактерии»? Бактерии опасны для человека. Они несут болезни, а иногда даже смерть. Вы правы, но только на 50%. Некоторые бактерии приносят человеку пользу. Сегодня мы поговорим об этом подробнее. Это первый сюрприз в сегодняшней передаче. Обещаем, что будут и другие. Итак, слушайте нашу передачу. Еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». Мы приглашаем вас в удивительный мир науки, мир упорных поисков, увлекательных исследований, неизбежных разочарований и неожиданных находок. Представьте себе, что вы пришли к друзьям на ужин. Вот-вот вам подадут любимое блюдо. Ага, вот оно. Вы уже предвкушаете удовольствие, которое вас ждет. И только вы к нему притронулись, хозяин говорит: «Минутку, обожди, я забыл добавить бактерии». Бактерии? Какая странная мысль добавлять к еде бактерии. Честно говоря, я скорее надеюсь, что хозяева сделали все возможное, чтобы убить всех бактерий в блюде, которым они собираются меня угостить. Мы привыкли ассоциировать бактерии с болезнями и опасностью для здоровья. Однако есть бактерии, которые полезны для человека. Есть даже бактерии, которые специально добавляются к пищевым продуктам. Подумайте, например, как бы мы получили кефир без бактерий, которые определенным образом перерабатывают молоко? Ну, конечно, кефира бы у нас не было, но тот факт, что бактерии помогают нам получить кефир, не может уравновесить вреда, который бактерии приносят пищевым продуктам. Человек не смог бы выжить, если бы не научился охранять пищу от вредоносных бактерий. И однако далеко не все бактерии приносят вред. Есть бактерии, улучшающие вкус и консистенцию пищи. Есть бактерии, которые живут в желудке и помогают процессу пищеварения. Другие полезные бактерии повышают питательность некоторых видов пищи. Бактерии повышают питательность некоторых видов пищи? Да-да, например, в Египте выпекают хлеб, который носит название балади. Недавно в газете «Монитор» известный своими статьями на научные темы Роберт Коуэн писал об этом хлебе. В процессе изготовления кисловатого на вкус хлеба балади египтяне добавляют к тесту смесь, содержащую определенные бактерии, и оставляют его на ночь для брожения. Выпекают хлеб утром. Эти бактерии, так называемые Lactobacillus fermentum, вырабатывают молочную кислоту, из-за которой хлеб и приобретает характерный кисловатый вкус. При этом Коуэн сообщает, что исследователи в Американском университете штата Монтана вывели новый штамм бактерий, который повышает питательные свойства хлеба балади по сравнению с традиционным египетским хлебом. А в чем состоит неполноценность питательных качеств традиционного балади? Как и во многих зерновых продуктах, в хлебе балади не хватает некоторых аминокислот. Обычно в нем нет аминокислотного лизина, который необходим человеку для полноценного питания. В мясе есть белки с полным набором аминокислот, в том числе и с лизином. Однако в большинстве стран мира мясо гораздо менее доступно, чем зерновые продукты. То есть, если бы вызывающие брожение бактерии могли произвести отсутствующую аминокислоту, хлеб был бы гораздо более питательным, да? Совершенно верно. В этом и заключается функция бактерий, выведенных исследовательской группой Дэвида Сенса в Университете штата Монтана. Новый вид бактерий вырабатывает молочную кислоту, которая улучшает вкус хлеба, а также лизин, который необходим человеку для полноценного питания. В Египте это усовершенствование будет особенно важно, поскольку мясо там употребляют в пищу довольно редко. Да, но станут ли люди в повседневной жизни пользоваться этими новыми бактериями при выпечке хлеба баладьем? С этим вряд ли возникнут какие-либо трудности. Новый вид бактерий практически почти ничем не отличается от старого штамма, так что он прекрасно вписывается в старый рецепт выпечки хлеба. А значит, и хлеб, приготовленный с помощью нового вида бактерий, по вкусу и консистенции ничем не отличается от традиционного баладьи, который так любят в Египте. Единственное его отличие заключается в том, что с новым рецептом он будет питательнее, благодаря новому штамму бактерий. Так что есть, по крайней мере, один вид бактерий, который реально полезен человеку. Очень трудно представить себе, что бактерии могут быть полезны человеку. Знаете, я люблю готовить, и я всегда стараюсь, чтобы бактерии не попадали в пищу, которую я готовлю. Тогда я понимаю, почему для вас бактерии всегда ассоциируются с чем-то враждебным и опасным. Наверное, вы не знаете, что ученые открыли несколько способов полезного применения бактерий. Я слышала еще про одну область полезного применения бактерий, кроме той, о которой мы только что говорили. Я имею в виду полезную роль бактерий в разложении органических веществ в процессе изготовления удобрений. А что, есть еще какие-то сферы, в которых бактерии выполняют полезные функции? Да, причем об одной из них вы, скорее всего, никогда и не думали в связи с бактериями. Это дождевые осадки. Рассел Шнелл, сотрудник Национального управления океанографических и атмосферных исследований, положил начало исследованиям по засеву облаков бактериями, хотя он и оговаривает при этом, что пока нет никаких доказательств связи между бактериями и осадками. Что вы имеете в виду, говоря о засеве облаков бактериями? Прежде чем отвечать на ваш вопрос, давайте рассмотрим процесс образования дождя в облаках. В умеренных широтах, в дождевых облаках, очень важную роль играет лед. В пределах одного и того же облачного массива частицы, состоящие из льда, растут значительно быстрее, чем капли жидкой воды. Большинство дождевых капель возникает в облаках в виде быстро растущих ледяных частиц. Они тают по мере того, как они опускаются ближе к земле, попадая в зону более теплых температур и сталкиваясь с другими каплями. Именно таким образом крошечные и быстро увеличивающиеся ледяные кристаллы превращаются в дождевые капли. Любое вещество, способствующее формированию льда в облаках, называется облачной затравкой. Засевая такую затравку в облако, мы вызываем урожай. То есть сначала формирование ледяных кристаллов, затем водяных капель и, в конечном счете, мощных дождевых осадков. Это основное правило современной науки, посвященной изменению погодных условий. Для засева облаков используются такие вещества, как искусственный лед, йодистое серебро или йодистый свинец. Значит, бактерии тоже можно использовать для засева облаков, чтобы вызвать формирование льда в облаках. А что, для этого годятся любые бактерии? Нет, не любые. Считается, что для засева облаков пригодны только бактерии Pseudomonas syringae и Erwinia herbicola. Однако я еще раз повторяю, что пока что их способность повышать осадки не получила экспериментального подтверждения. Если действительно существует связь между осадками и этими бактериями, возможно, именно она сыграла критическую роль в возникновении нынешней африканской засухи. Истребление растительности животными и чрезмерная рубка лесонасаждений, возможно, привели к тому, что эти бактерии лишились растительной среды, которая необходима им, чтобы получить доступ в атмосферу и подняться на уровень, где образуются облака. Дэвид Сэндс, руководитель исследовательской группы, которая повысила питательную ценность хлеба Баладе, мы об этом уже говорили в сегодняшней передаче, теперь создает группу для изучения возможной связи между образованием пустынь в Африке и засевом облаков с помощью бактерий. А какие свойства бактерий теоретически позволяют им способствовать формированию льда? Ученые пока не знают, что именно способствует образованию льда. Сами по себе бактерии или выделяемые ими вещества. Исследуя вид Pseudomonas syringae, ученые обнаружили белок, стимулирующий образование ледяных кристаллов. Более того, они вывели штамм этих бактерий, лишенный гена, выделяющего белок, который стимулирует образование льда. Поразительно. Может быть, с помощью этого штамма можно уменьшить ущерб, который наносит урожаю заморозки? Ученые пока не знают, может ли этот видоизмененный штамм в реальной ситуации вытеснить обычные бактерии, способствующие образованию льда, и тем самым уменьшить ущерб, наносимый растениям заморозками. Дело в том, что в реальных полевых условиях пока что никаких экспериментов с новым штаммом бактерий не проводилось. Суд запретил ученым проводить опыты с этими бактериями на почве. Это решение было вынесено на том основании, что пока что нам известно слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о том, насколько безопасны новые бактерии будут для окружающей среды. Действительно, если старые бактерии играют важную роль в естественном засеве облаков, никто не может предсказать, что произойдет, если в атмосферу попадут бактерии того же вида, но не способные к засеву облаков. Судя по всему, ученые еще многого не знают о функциях, которые, вероятно, выполняют бактерии в окружающей среде. Вы совершенно правы. Примерно то же говорит и журналист Роберт Коуэн в своей статье. Цитирую. «Бактерии поистине вездесущи, если говорить о нашей планете. Некоторые из них приносят вред, другие приносят пользу. Третье играет решающую роль в поддержании здорового экологического баланса. Однако мы еще очень мало знаем о том, какое значение эта примитивная форма земной жизни имеет в действительности. Сегодня мы начали передачу с интересного вопроса. Помните, мы спросили, что вам приходит в голову, когда мы произносим слово «бактерии»? А я ответила, бактерии опасны для человека. Они несут болезни, а иногда даже смерть. Теперь мне даже неловко. Так наивно это звучит. Но ведь отчасти вы были правы. И вот теперь, после того, как вы узнали новые для себя вещи о бактериях, как бы вы исправили свой ответ? Я бы сказала так. Некоторые бактерии опасны для человека, а некоторые приносят человечеству пользу. Хорошо, теперь давайте проведем еще один опыт с такими же ассоциациями. Что вам приходит в голову, когда я произношу слово «религия»? Знаете, я так обожглась со своими представлениями о бактериях. Меня учили, что религия вредна, что все боги – это выдумка, и что все религии на протяжении истории человечества вели к жестокостям. Вас этому учили. Но теперь вы остерегаетесь некритически повторять эти слова как несомненную истину. Один из моих преподавателей всегда рекомендовал студентам критически относиться к решительным и всеобъемлющим обобщениям. Как правило, суждения, включающие в себя слова «все» или «никакие», эти суждения, как правило, не верны. Очень мало вещей, которые можно безоговорочно назвать хорошими или плохими на 100%. Мы уже убедились в этом, говоря о бактериях. И вот в каком-то определенном смысле религии похожи на бактерий. Может быть, многие люди критически относятся к религиозным убеждениям, Но среди религий, по меньшей мере, одна является благотворной. Я столько слышала про вред религии. Если вы хотите, чтобы я поверила, что есть хорошие религии, вам придется привести очень убедительные аргументы. Давайте сначала поговорим о том, что вы слышали о религии. Какие свидетельства о вреде религии вам известны? Знаете, я была в Ленинградском музее религии и атеизма. Он заполнен такими свидетельствами. Я тоже бывал в этом музее и не раз. Давайте сравним свои впечатления от этого музея. Уж, по крайней мере, я много узнала о вреде религии. Помните, там есть металлическая статуя с поднятой вверх рукой? Вы имеете в виду статую, у которой пальцы рук собраны в открытую горсть? Да. Наш экскурсовод рассказывал, что в эти руки клали голову человека, а его тело съедали во время религиозного ритуала. Это был ритуал поклонения Богу. Люди убивали человека и затем пожирали его тело. Разве это не доказывает, что религия вредна? Это доказывает, что одна из религий была вредна. Но если мы аналитически исследуем факты, мы обнаружим радикальные отличия между различными религиями. Говоря метафорически, некоторые религии тянут человека вниз, в то время как, по крайней мере, одна религия поднимает его вверх и только вверх. Бог, описанный в Библии, диаметрально противоположен идолу, описанному вашим экскурсоводом в Ленинградском музее. Тогда как ложный Бог требовал человеческих жертв, Бог истинный заповедал «не убий». Значит, по крайней мере, одна религия учит человека делать добрые дела и избегать злых. Совершенно верно. Библия запрещает определенные действия – убийство, воровство, прелюбодеяние. Большинство современных народов также считают, что эти три действия подрывают стабильность общества. Поэтому даже страны, объявляющие себя нерелигиозными или атеистическими, вписывают эти библейские законы в свои уголовные кодексы. Законы любой страны, пусть несколько иными словами, повторяют библейские заповеди «не убивай», «не укради» и так далее. Каким же образом тогда историки пришли к выводу, что все религии приносят вред? Некоторые из этих историков просто недостаточно глубоко изучили этот вопрос. И теперь некоторые люди искренне заблуждаются, считая, что все религии вредны. Конечно. Между Богом истинным и богами выдуманными людьми есть некоторые поверхностные сходства, как между белым грибом и поганкой. Но если разобраться чуть поглубже, мы обнаружим, что суть ложных богов прямо противоположна Богу живому и истинному. Белый гриб годится в пищу. Похожий на него гриб поганка ядовит. Бог, сотворивший вселенную, дает жизнь. Его враги и самозванцы приносят упадок и смерть. Как же люди впадают в заблуждение? Почему они не могут отличить одного истинного Бога от множества ложных? Впасть в заблуждение можно двумя путями. Либо из-за готовности принять любую религию, либо из-за предвзятого отрицания любых религий. То есть нужно помнить о древнегреческом принципе. Истина находится где-то посередине. Верно. В данном случае человек, утверждающий, что все религии хороши, ошибается не меньше, чем тот человек, который говорит, что хороших религий вообще не бывает. Религии в каком-то смысле похожи на бактерии, и мы должны тщательно выбирать, чтобы найти среди них полезные. В первобытных обществах люди часто совершали первую ошибку. Они слишком некритически воспринимали религии и часто в результате начинали поклоняться ложным богам, принимая их за истинного бога. Именно поэтому возникло заблуждение, которое привело к человеческим жертвоприношениям и к другим действиям, запрещаемым истинным богом. Вторая ошибка – очень характерно для нашего современного общества. Это отрицание религии вообще. Большинство из нас достаточно образованы, чтобы распознать ложных богов, когда мы видим приписываемые им действия. Но затем мы делаем поспешный вывод о том, что все боги без исключения ложны. Значит, первая ошибка заключается в том, чтобы принимать за бога любого, кто таковым себя объявляет. Ошибка вторая состоит из убеждения, что бога нет вообще. Вы совершенно правы. Если действительно есть один истинный бог, наверное, он дал какие-то указания, как распознать поддельных богов и лжеучителей. Именно это и написано в Библии. В Библии истинный бог предупреждает читателей. От каждого, кто объявит себя богом или божьим пророком, нужно потребовать доказательств. Бог, по вдохновению которого написана Библия, вдохновил Иоанна написать следующие слова. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». А как Бог учил отличать Бога от антибогов? Ответ на ваш вопрос дается в библейском первом послании Иоанна. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». Первое послание Иоанна, 4 глава. Значит, всякий, кто выступает против Христа, антибог. Да. Любой враг Бога Сына – враг и Бога Отца. Поэтому, если кто-то утверждает, что он говорит от имени истинного Бога, прежде всего нужно выяснить, признает ли он, что Иисус Христос был Сыном Божьим в облике человека. Есть лжепророки, которые признают Иисуса Христа. Джим Джонс, руководитель секты, все члены которой покончили с собой по его указанию, тоже с уважением говорил об Иисусе Христе. Да, по крайней мере, в какой-то период это действительно было так. Однако потом Джонс довольно быстро показал, что он не был послушным учеником истинного Бога. Он бросил вызов очень важному положению, о котором пишет апостол Иоанн. Нужно внимательно следовать тому, что говорили и писали апостолы. Иоанн написал: «Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Первое послание Иоанна, 4 глава. Однако задолго до того, как Джонс приказал своей пастве выпить ядовитый напиток, он говорил, что люди должны следовать не Библии, а его, Джонса, указаниям. Журнал «Тайм» рассказывал, как во время одной из своих проповедей Джим Джонс швырнул Библию на пол. То есть он был недоволен тем, что люди следуют Библии вместо того, чтобы слушаться его. Вот именно. Это целиком противоречит тому, чему учит Библия. Даже когда перед верующими говорил знаменитый апостол Павел, они не принимали его слова на веру, пока не сверили его слова с записанным Словом Божьим. Автор книги «Деяний апостолов» сравнивал верующих в двух древних городах. Жители Вереи были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Это лишний раз доказывает, что Писания были самым авторитетным источником, который дал людям Бог. Несомненно, любое другое устное или письменное суждение следует принять или опровергнуть, сравнив его с Библией. В Библии указаны несколько функций, которые она выполняет. Мы находим их во втором послании к Тимофею, в 3 главе. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Значит, некоторые люди слишком торопились принять религии и плохие, и хорошие. Мы можем избежать этой опасной наивности, пользуясь Библией как основным критерием истинности или ложности той или иной доктрины. Совершенно верно. Однако, вы упомянули также, что некоторые люди настолько отрицательно относятся ко всем религиям, что отвергают хорошие религии вместе с плохими. Да, некоторые люди вообще чересчур скептически смотрят на религию. Представьте себе человека, который гуляет по лесу и обнаруживает, что существуют ядовитые грибы. Он решает, что все грибы, которые попадаются ему на пути, ядовитые, и тем самым лишает себя вкусного и полезного блюда. Или же представьте себе, что такой же чрезмерный скептицизм проявляется в адрес бактерий. Студент первого курса узнает из учебника биологии, что существуют смертельно опасные бактерии. И он решает посвятить всю свою жизнь борьбе со всеми на свете бактериями. В своем непросвещенном рвении он пытается уничтожить бактерии, которые производят кефир, и бактерии, которые нужны для выпечки хлеба Баллади. Он узнает, что готовится опыт по использованию бактерий для увеличения дождевых осадков, и начинает бороться против ученых, готовящих эти опыты. Слово «бактерии» приобретает для него настолько всеобъемлющий и эмоциональный смысл, что он начинает принимать лекарства, чтобы убить всех бактерий в своем организме. Вскоре у него начинаются тяжелые желудочные заболевания, потому что он убил полезных бактерий, без которых не может осуществляться процесс пищеварения. Мы посмеиваемся над людьми, которые не могут отличить полезные организмы от их вредных двойников. А если человек совершает точно такую же ошибку и путает истинного Бога с антибогом, разве это намного разумнее? Знающие люди умеют отличить ядовитую поганку от полезных и вкусных грибов. Точно так же знающие люди умеют распознать разницу между самозванными ложными богами и истинным и благодетельным Богом. Наша сегодняшняя программа из радиосерии «Земля и небо» на этом заканчивается. Но вы можете нас слышать и в другое время. Мы транслируем передачи из серии «Земля и небо» ежедневно в 7 утра, в 17:30 и в 23 часа по московскому времени. Писать можно на имя любого из сотрудников нашего радио. А можно писать на имя нашего администратора Андрея Антонова. Наш адрес – почтовый ящик 2, станция К, Торонто, Канада. Повторяю адрес – почтовый ящик 2, станция К, Торонто, Канада. А сейчас нам остается только сказать – до скорой встречи в эфире.